сходил и обомлел. В сливном бачке, прозрачном, подсвеченном снизу зеленым светом, отчего вода казалась морской, плавала золотая рыбка. Он даже не обратил внимания на шум прибоя и крики чаек, которые заполнили уборную, как только он оказался внутри, а стоял и с немым удивлением смотрел на сливной бачок. Рыбка была не больше мизинца величиной, с нежными, отливающими теплым золотом чешуйками, с длинными мягкими плавниками и длинным раздвоенным хвостом. Настоящая рыбка из сказки. Справлять нужду при ней показалось Аркадию Ивановичу непристойным, но делать было нечего. Чертыхаясь, он расстегнул брюки, а потом долго не решался нажать на спуск, боясь повредить прекрасной узнице. И вот теперь Валентин умер. А из той жизни осталась у него только его жена, которая слабела день ото дня, а он ничем не мог помочь ей. Но ведь однажды так уже было. И тогда оказалось, что это был не конец, а начало. Старость вернула ему ощущение той блокадной зимы, и если в транспорте или, например, в поликлинике Аркадий Иванович молчал, когда к нему обращались, то это не значило, что он туг на ухо, как могло показаться со стороны. Это значило, что у него не оставалось внутреннего ресурса, чтобы реагировать. И когда он шел с кошелкой из магазина, а сзади нетерпеливо сигналил шофер, потому что пешеходная часть между домами их микрорайона являлась одновременно и проезжей частью, то не сторонился он вовремя не из стариковской вредности, а потому что сил на лишние движения у него не было. Он знал, что слабеет, что пять за пятью уступает времени то, что составляло его физическую сущность, что никогда уже он не сможет бегом подняться на их третий этаж или часами гулять по городу, как когда-то в детстве гулял с мамой, а потом после войны с Алей. Но такое ограничение было ему не в новость. Его механизм он уже знал. Главное было не дать сквозняку времени выдуть себя из той ненадежной оболочки, которой стало тело. На пенсию оба они вышли поздно, тянули до последнего. Бросить преподавание Але оказалось труднее, чем через «не могу» каждое утро поднимать себя и идти в класс. Детей у них не было. Врачи запретили Але рожать. Но так сложилось, что сами себе они остались детьми и всегда жили с этим чувством. А теперь и вовсе были замкнуты друг на друге, полностью зависели друг от друга, как когда-то. Старость, и это казалось странным, вернула им ощущение, что жизнь не прожита, что насыщения днями нет, и что многое важное только должно случиться. В конце 60-х Аркадий Иванович получил от работы отдельную квартиру. Теперь они жили неподалеку от тех мест, где жил когда-то старик, но не в центральной части острова, а на окраине. Прочный, циничный сталинский ампир соседствовал там с новой, беспородной застройкой хрущевско-брежневской эпохи. Эти стили не противоречили друг другу в главном, они были оскорбительны. Наземные павильоны метро образца 50-х, вроде Автова, Площади Восстания или же Кировского завода, своей показательной нарочитой избыточностью напоминали помпезные древние мавзолеи. А выложенные серым линялым мрамором станции 60-х-80-х, будь то Академическая, проспект Большевиков или Ладожская, конфигурации напоминали городской крематорий. Ритуальная эстетика тех и других построек была не совпадением, а тенденцией, и в этом городе казалась особенно неприличной. Все это можно было передать одним словом — унижение. Привычное унижение, которое одни, ведая, что творят, или не ведая, культивировали, а другие, кто от равнодушия, кто от безысходности, не замечали. потому что так